Тина не рыдала, не причитала, не царапала себе лицо. Она встретила разразившуюся беду подготовленной. Она давно ожидала несчастья. С того самого дня, когда маленький Ухейро начал ходить, ни на минуту не покидало ее дурное предчувствие. Но она ни у кого не просила ни совета, ни помощи. Да и кто мог помочь ей и как? Кто мог предотвратить то, чему суждено было случиться? С течением времени она все больше сомневалась в своей правоте. В чем-то, наверное, и она тоже была виновата. Что-то она сделала не так. Ее мучили неясные угрызения совести. Временами Тина читала в глазах сына сочувствие и жалость, и от этого у нее на мгновение останавливалось сердце. Когда маленький Ухейро впервые увидел свою мать плачущей, он тоже заплакал. «Не плачь», — сказал он матери, всхлипывая. «Погоди, вот я вырасту и сам буду твоим мужем». С тех пор Тина остерегалась плакать при сыне, но маленький Ухейро, тем не менее, догадывался обо всем, что печалило его мать. Он понимал гораздо больше, чем ему полагалось. Это волновало, тревожило, пугало Тину. Уж она-то сама хорошо знала, как нечестно поступила по отношению к сыну, когда рожала его, какими при этом руководствовала себелюбивыми соображениями. Тина тогда не могла предвидеть, что ожидает в будущем ее дитя. Она только что выиграла сражение, была опьянена своей победой и думала лишь об одном – как бы закрепить за собой завоеванное. Она покорила страну, а теперь нужно было эту страну освоить, превратить в свой дом, отделать стены, переменить крышу, расстелить отцовский ковер и рассадить на нем кукол, сохраненных с детства, чтобы не чувствовать себя здесь чужой и не дать никому заметить, что она чужая. И сын был нужен ей для этого. Сын был самым лучшим средством утвердить в ней веру в справедливость ее дела, ее борьбы, убедить ее, что все обретенное ею получено по заслугам. В ту пору Тина и не могла думать иначе о ребенке, который еще не существовал, который зародился сначала в ее уме и лишь потом в ее утробе. Но как только ребенок родился, Тина забыла начисто все свои планы и расчеты. Вчерашние замыслы уже нисколько не занимали ее, потому что нежданно-негаданно появились новые всепоглощающие заботы. Это крохотное, теплое, воркующее существо было ей дороже самой себя. Она не помнила о надеждах, которые возлагала на него еще вчера. Она уже не задумывалась, были ли оправданы первоначальные ее намерения, имела ли она право вообще заводить ребенка. А между тем она ведь с самого начала знала, что человек, который должен стать отцом ее сына, не любит ее и никогда не полюбит. Он не давал ей основания надеяться на это. А ребенок, Тине следовало это предвидеть, одинаково любя мать и отца и не умея никому из них отдать предпочтение, будет метаться между двух огней, пока их беспощадный жар не испепелит его. Но, конечно, Тина не могла обо всем этом думать в ту пору, ведь ее дитя, живое доказательство ее правоты, лежало рядом с нею, теребило пухлой ручонкой ее грудь и щурило сонные глазки. И вот все это оказалось лишь насмешкой богов. Жестоко посмеялись они над Тиной, а она из упрямства все не хотела это понять до тех пор, пока боги не брызнули ей в лицо кровью ее сына. Гибель маленького Ухиро отрезвила Тину. Ей стало ясно, что вся жизнь ее была хрупким порождением ее же собственной мечты, которая не могло противостоять ни бегу времени, ни даже изменчивости погоды. Недолговечным, напрасно лилейным плодом, который ценой долгих трудов и усилий принесло древо ее терпения, чтобы при первом же порыве ветра сбросить его, швырнуть оземь, размажить о каменные плиты на глазах у всего города. Ни разу за все эти годы не подумала она, почему так милостивы к ней боги, почему исполняют все сокровенные, загаданные ею желания. А разве у нее не было оснований впасть в сомнение? Сколько раз вместо ореха оказывалась у нее в руках пустая скорлупа? И счастье не однажды щекотало ей подбородок нежной ласковой рукой. Но всякий раз, как Тина сама тянулась к этой ласковой руке, она хваталась за пустоту. Однако в ту пору Тину заботило лишь одно. Как бы другие не заметили, что она обманута и осталась ни с чем. Не раз замирала она в ожидании. Вот сейчас раздастся взрыв хохота, ее осмеют. Тине казалось, что все смотрят ей на руки, будто она тащит к себе то, что ей не принадлежит. Впрочем, она и сама чувствовала, что присваивает чужое, потому и осаждали ее такие мысли. Но Тина неизменно высоко держала голову, и после каждой неудачи с еще более гордым и независимым видом продолжала идти по избранному ею с самого детства пути. Такой ли уж грех, что она зарится на чужое? Прежде всего, почему чужое? Какое у кого особое право на то, что для Тины будто бы находится под запретом? А если кто-нибудь и имеет такое право, то почему не защищает свое добро? Ведь предполагаемая владелица и палец о палец не ударила, чтобы сохранить то, что ей принадлежало. Да, принадлежало. Тине это было хорошо известно. То, что собиралась присвоить Тина, издавна, изначально было подарено богами другой. И сколько бы Тина ни старалась, какие бы ни применяла усилия, она не могла стереть, уничтожить клеймо или знак, которым отметила эту чужую собственность сама судьба. А Тине боги подбросили, как кошке клубок, терпение, чтобы кошка потешила себя игрой в охоту, раз уж не могла охотиться на самом деле. Но вот, наконец, богам надоело дурачить Тину, насмехаться над ней –